Глава 24. Шикарный, невероятный бал-маскарад. Банкетный зал заполнен красивыми людьми в вечерних костюмах и масках. Они кружат на танцполе, по-настоящему веселясь и радуясь празднику. Шампанское и другой алкоголь льются рекой. Но стоит нам появиться, как толпа расступается, пропуская нас вперед, будто королевскую чету. И мне хочется провалиться сквозь землю. Все эти люди, они не просто смотрят, они наблюдают, изучают меня, чтобы воспользоваться моей слабостью и навредить Назару. «Ну что ты так напряжена, Алёнушка?» Приобнимая меня за талию, спрашивает паук. «Сегодня праздник, мы будем веселиться». Вот только вариант остаться в номере вдвоем мне нравился куда больше. Это кажется нерациональным, да я сама себя не понимаю, потому что мне не должно хотеться быть с ним, независимо от того, какое количество людей вокруг. Я не должна искать в нем защиту и спасение, потому что вся моя жизнь изменилась из-за него, и теперь будет подстраиваться под него и его ожидания. И где в этом всем место для меня самой? Получается, теперь я буду жить чужой жизнью, быть пленницей в золотой клетке. Все эти мысли крутятся в голове, не переставая, не давая расслабиться. «Улыбнись, Снежинка», — выдвигает для меня стул Назар. «Праздничные ужины, танцы, выступления звезд — все это слишком красиво для моей привычной жизни. Постепенно шампанское и прикосновение горячих рук, которые Назар не убирает с меня ни на мгновение, вытягивают из меня напряжение, завлекая в чувственную игру. Не знаю, маска ли тому виной или просто его хорошее настроение, но паук все время прижимает меня к себе и целует. За столом или на танцполе наши губы не отрываются друг от друга, пробуждая в теле все больше жар. А когда до полуночи остается всего 5 минут, все гости высыпают на улицу, где на большом экране идет обратный отсчет до наступления Нового года. Завернутая в шубку и крепкие мужские объятия, я откидываюсь головой назад на крепкую и сильную грудь и снова ловлю себя на том, что мне хорошо в его объятиях. Хорошо с ним. С первым залпом салюта, когда Назар поворачивает меня к себе лицом и снимает с меня и себя маски, я вижу в его глазах что-то такое, что вселяет в меня веру о том, что все между нами будет не просто хорошо, но и взаимно. И тогда я сама обвиваю его шею руками и выдыхаю в губы. «С Новым годом, будущий муж!» «С Новым годом, моя снежинка!» Он впивается в мой рот поцелуем, сплетаясь с моим языком, и прижимая к себе так крепко, будто действительно боится меня отпускать. А наутро мы, понежившись вдоволь в кровати и кусая из рук друг друга свежие круассаны и фрукты, отправляемся кататься на гору. Теперь паук практически все время проводит со мной и моим инструктором, будто ему действительно доставляет удовольствие смотреть на то, как я скатываюсь с горы со скоростью улитки. Но чем больше мы общаемся, тем отчетливее я понимаю, что мне нравится проводить с ним время. Вести себя как обычная пара. Подшучивать друг над другом. Вместе учиться чему-то новому. И в промежутках целоваться так, будто нам по 15. Знаешь, когда ты улыбаешься, то становишься еще более неотразимой. У меня, блядь, просто дух захватывает, насколько ты охуительно красива. С придыханием говорит Назар. И я сделаю все, чтобы ты улыбалась как можно чаще. Вечером нас снова ожидает банкет, на который я иду уже с более легким сердцем, предвкушая наши совместные танцы и момент, когда мы наконец-то окажемся в номере вдвоем. В разгар вечера, улучив минутку, когда паук разговаривает с каким-то мужчиной, отлучаюсь в уборную. Прячусь в кабинке и слышу за стенкой мужские голоса. «Поплыл паук от тугой пизденки», — говорит хрипло незнакомец. — После зоны любой бы поплыл. Любой бы ебал все без разбора, а этот вцепился в свою девку. — Нам это только на руку, — говорит второй, и раздается шум воды. — Поплыл, значит, появилось слабое место. Если все так, как выглядит, то он сам расписался в своей слабости. А значит, нам надо воспользоваться этим. — Что ты хочешь сделать? Дальше звук сушилки для рук перекрывает для меня их разговор, а затем они выходят из туалета. А я стою как громом пораженная и думаю, как именно должна поступить в этой ситуации. Наверное, следует предупредить паука. Но ведь я даже не видела их лиц. И тогда я выскакиваю следом, собираясь выяснить, кто именно собирается использовать меня в войне с Назаром.